Развивая эту новую свою мысль, Митя доходил до восторга. Но так с ним и всегда случалось при всех его начинаниях, при всех его внезапных решениях. Всякой новой мысли своей он отдавался до страсти. Тем не менее, когда ступил на крыльцо дома госпожи Хохлаковой, вдруг почувствовал на спине своей озноб ужаса. В эту только секунду он сознал вполне и уже математически ясно, что тут ведь последняя уже надежда его, что дальше уже ничего не остается в мире, если тут оборвется. Разве зарезать и ограбить кого-нибудь из-за 3000, а больше ничего? Было часов 7:30, когда он позвонил в колокольчик. Сначала дело как бы улыбнулось. Только что он доложился, его тотчас же приняли с необыкновенной быстротой. «Точно ведь ждала меня», — мелькнуло в уме Мити. А затем вдруг, только что ввели его в гостиную, почти вбежала хозяйка и прямо объявила ему, что ждала его. «Ждала, ждала, ведь я не могла даже и подумать, что вы ко мне придете. Согласитесь сами, и однако я вас ждала. Подивитесь моему инстинкту, Дмитрий Федорович, я все утро была уверена, что вы сегодня придете». «Это действительно, сударь, неудивительно», — произнес Митя, мешковато усаживаясь. «Но я пришел по чрезвычайно важному делу, наиважнейшему из важнейших для меня, то есть, сударыня, для меня одного, и спешу». «Знаю, что по наиважнейшему делу, Дмитрий Федорович, тут не предчувствия какие-нибудь, не ретроградные поползновения на чудеса. Слышали про старца Зосиму? Тут математика. Вы не могли не прийти после того, как произошло все это с Катериной Ивановной. Вы не могли, не могли. Это математика». «Реализм действительной жизни, сударыня, вот что это такое. Но позвольте, однако же, изложить». «Именно реализм, Дмитрий Федорович. Я теперь вся за реализм. Я слишком проучена насчет чудес. Вы слышали, что помер старец Зосима?» «Нет, сударыня, я в первый раз слышу», — удивился немного Митя. В уме его мелькнул образ Алёши. «Сегодня в ночь. И представьте себе...» «Сударыня», — прервал Митя, — «я представляю себе только то, что я в отчаяннейшем положении, что если вы мне не поможете, то все провалится. И я провалюсь первый. Простите за тривиальность выражения, но я в жару, я в горячке». «Знаю, знаю, что вы в горячке. Все знаю, вы не можете быть в другом состоянии духа. И что бы вы ни сказали, я все знаю наперед. Я давно взяла вашу судьбу в соображение, Дмитрий Федорович. Я слежу за нею и изучаю ее. О, поверьте, что я опытный душевный доктор, Дмитрий Федорович». «Сударыня, если вы опытный доктор, то я зато опытный больной», — слюбезничал через силу Митя. «И предчувствую, что если вы уж так следите за судьбою моею, то и поможете ей в ее гибели. Но для этого позвольте мне, наконец, изложить пред вами тот план, с которым я рискнул явиться, и то, чего от вас ожидаю. Я пришел, сударыня...» «Не излагайте, это второстепенность. А насчет помощи я не первому вам помогаю, Дмитрий Федорович. Вы, вероятно, слышали о моей кузине Бельмесовой. Ее муж погибал. Провалился, как вы характерно выразились, Дмитрий Федорович. И что же, я указала ему на коннозаводство, и он теперь процветает. Вы имеете понятие о коннозаводстве, Дмитрий Федорович?»